Христос воскресе! Сегодняшний день называется Антипасхой. Это новая Пасха, перекликается с первым днем воскресения. Событие, которое вспоминает сегодня Церковь почти буквально, совпадает по Евангелию с тем, что мы слышали в первый день Пасхи, когда Господь дверями затворенными явился Своим ученикам. Страха ради иудейска они были собраны вместе за закрытыми дверями, и Господь преподал им Свой божественный мир, всякий ум превосходящий, и уверил их в истинности Своего воскресения. И мы помним, как ученики в радости рассказывали о чуде этого явления апостолу, которого не было с ними, Фоме. И Фома сказал, что если не увижу на руках его язвы гвоздиные, если не вложу в эти язвы перста моего и рукою моею не коснусь ран Спасителя, никогда не поверю. И вот мы видим сегодня продолжение этого события. По дне восьмых, через 8 дней, также Господь является дверями затворенными и преподает мир всем ученикам, отдельно обращаясь к апостолу Фоме, чтобы тот убедился, что перед ним тот самый Христос, учеником которого он был столь долгое время, и которого он видел распятым, воскресший Христос, Бог и человек. Этот день, это событие напоминает нам о том, как нелегко, какою дорогою ценою дается нам вера. Она дается ценою, которую Христос заплатил, чтобы была у нас истина, то есть истинная вера. Своей кровью, своими страданиями, даром своей чистоты и святости новой жизни, которая открывается в воскресении. И когда человек не достигает такой благодатной веры, он не должен унывать, он должен помнить, что Христос знает его, не забыл его. Он должен помнить, что все, что имеет Церковь, ему принадлежит. И в свое время Господь даст ему все, что принадлежит всей Церкви, если он будет идти дальше со всею Церковью. Как говорит святитель Феофан Затворник, в Пасху Господню кому полезно дается радость, а кому полезно дается печаль. Только бы не стала эта печаль унынием, а печалью по Бозе, то есть еще большей ревностью нашей, по Господе нашим, чтобы мы не унывали, чтобы мы обратили внимание сегодня, что прошло ведь достаточно много времени после явления первого воскресшего Господа Своим ученикам. И необходимо нам увидеть терпение, необходимо проявить нам это терпение, необходимо проявить всегдашнее упование на Господа нашего. Потому что Господь все для всех совершит в свое время. Если мы ищем истину, если мы заботимся о спасении другого человека. Ведь, конечно же, все апостолы в это время не просто от избытка радости хотели убедить апостола Фому в воскресении Христовом. Они молились за него. Они просили Господа, чтобы ему открылась вера. И это событие показывает нам, что никаких усилий наших недостаточно, никаких доказательств недостаточно для нас, чтобы убедить кого-либо в реальности воскресения Христова. Вы можете говорить сколько угодно о том, что вы видели, о том, что вы все знаете, а Он скажет вам: «Ни за что и никогда и никому не поверю». Нет таких сил у нас, чтобы привести другого человека к вере, хотя мы должны делать все, что от нас зависит. Только сам Господь благодатью Своей может открыть спасительную веру другому человеку. Это число 8, день 8, число 8. которое сегодня Церковь обозначает как число будущего века, когда наступит жизнь вечная, Пасха вечная для всех людей, говорят святые отцы, означает, что накануне второго пришествия Христова, накануне раскрытия этого числа, в мире будет такое неверие, что Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Люди будут доверять только собственному уму, своим собственным ощущениям и отвергать все остальное. Будут говорить, пока не увидим, не поверим, и Господь даст увидеть и поверить всем людям, что Он победил смерть, что Он воскрес, как написано, и восплачут все племена земные, ибо увидят Сына Человеческого, грядущего на облацах со славою многою. Но это будет уже поздное видение и узнавание Христа. Пока мы на земле, мы жизни своей не должны пожалеть, чтобы достигнуть подлинной веры, не колеблющейся, знающий, видящий, готовый отдать все ради этого и ради того, чтобы других привести к вере. Смотрите, Христос Бог, который пребывает на небесах в славе ангельской, в славе херувимов и серафимов, непрестанно воспевающих хвалу победителю смерти, снова оставляет все и приходит уже не ко всем, к апостолам, а к одному из них, ради одного человека, ради одного грешника. Всегда он приходит, чтобы удостоверить его в своей победе. И это есть то, что происходит всегда в нашей церкви. Как Господь до этого говорил, что Он пастырь добрый, который оставляет 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии, не имеющих нужды в том, чтобы привести их к вере, и идет, чтобы найти одного, который веру свою потерял. И это он делает тоже не ради одного этого человека, хотя все делает ради его одного. И вообще, мы часто говорим с вами об этом, что жизнь так устроена, что все происходит ради одного человека. Ради одного тебя был создан мир, ради тебя Бог стал человеком, чтобы спасти тебя от твоих грехов, принял страдания лично ради тебя, и ради тебя воскрес. И к тебе Он готов прийти с тем, чтобы ты узнал об этом. И не просто к тебе, а чтобы через это и другие узнали. Вся церковь узнала, как сегодня, вся церковь узнает, благодаря Фомину неверию, о победе Христовой. Много и других чудес совершил Христос, о которых не написано в книге сей, слышим мы сегодня в Евангелии. И действительно, Христос являлся Своим учеником по воскресению в течение 40 дней. А что мы знаем об этих явлениях? Разве все мы знаем? Конечно, нет, но нам достаточно того, что мы знаем. И нам достаточно знать, как Господь заботится о приведении к вере, о спасении каждого человека. Господь говорит, чтобы мы, глядя на то, что произошло с апостолом Фомой, имели веру в Сына Божия, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Чтобы мы были причастны Пасхе Христовой через то, что произошло с этим человеком. И чтобы мы знали, что Господь всегда такой, и вчера, и сегодня, и завтра, и вовеки. Он снова готов явиться одному человеку, но только такому, для которого жизнь теряет смысл, просто перестает существовать, если он не видит Христа Бога воскресшего. Научимся сегодня от апостола Фомы двум важным урокам. Во-первых, задумаемся, Почему апостол Фома был лишен возможности увидеть Христа воскресшего? Да потому, что его не было вместе со всеми в церковном собрании, когда явился воскресший Христос. Потому что отсутствие его на молитве вместе со всей церковью оказалось для него лишением Пасхи Господней. Мы из года в год повторяем, когда приходит к нам Пасха, когда ночь пасхальная, пасхальное ликование и победа, это не значит, что уже все кончилось, это значит, что только все началось. Пасха, если мы хотим принимать в ней участие, это праздник 40-дневный. И хотя бы в течение светлой седмицы, когда открыты царские врата, и, конечно же, не символически, а реально показывают нам они, что Царство Божие явилось в силе, что благодать Христа воскресшего изливается на всех нас с небес. Придите и приобщитесь Ему в эти дни. Но многие из нас куда-то исчезают на всю пасхальную неделю, как будто бы этот дар не для них, как будто бы не к этим дням шли мы в течение 40-дневного поста и Страстной Седмицы. Понятно, что все устали, но Господь чудесно обновляет силы, Он дает новую жизнь. Это происходит именно в светлые пасхальные дни. Еще один урок апостола Фомы. Такое горе было у него. Он был так сокрушен и разорен весь от того, что нету с ним Господа, что в этом горе своем он никого не хочет видеть, хочет замкнуться в своем горе. Так бывает со многими людьми. Когда у них горе, отчаяние, они хотят спрятаться от всего мира, наедине переживать свои страдания. И Господь показывает нам сегодня, в чем заключается ошибка этих людей. Сегодня особенно много горя у всех людей, особенно много страданий. И как никогда мы должны со своим горем и всенародным общим горем и со своим личным горем прийти туда, где радость Христова, и где победа Божия над всем злом, которое как будто бы торжествует сегодня в мире, и где мы можем найти подлинное утешение истинной правды, где мы можем встретить Христа воскресшего лицом к лицу, как это было дано апостолу Фоме. И еще одна замечательная черта была у апостола Фомы. Это был человек, который не может довериться просто чьим-то словам, который не может понаслышке исповедовать свою веру от того, что все так говорят. Вчера все верили, а сегодня все не верят. Вчера я был такой, а сегодня другой, как все. Он не такой человек, который может петь со всеми верою, как некоторые из нас за божественной литургией поют, не задумываясь о глубине тайн, заключенных в этих словах. А он такой человек, который не может успокоиться, пока истина не откроется ему во всей полноте. Вот об этом будем помнить. О том, что много людей, которые как будто бы ни в чем не сомневаются, а случись серьезное испытание, подобное тому, что произошло в нашей стране в годы гонений, куда их вера, вера многих улетучилась. Почему они стали писать в анкетах на вопрос о вероисповедании, что они ни во что не верят, хотя до этого как будто бы придерживались православной веры? Благодатью Пасхи Господней да будет дана нам всем такая вера, которую ничто не может поколебать, и за которую мы будем готовы идти до конца, как апостол Фома, не остановиться на половине пути нашей веры, не удовлетвориться никакой полуправдой, а до самой сути дойти, до воскресения Христова, Вот в чем праздников праздник Пасхи Господней. И после верностью Христу всего себя отдать за дар Божий, как это было с апостолом Фомою, когда он за бесстрашную проповедь о Христе воскресшем был приговорен к смерти, и пять воинов пятью копьями пронзили его. Пять ран Христос получил, и апостол Фома еще раз имел возможность прикоснуться к ранам Христовым, как это он сделал первый раз при явлении ему воскресшего Господа. Прикоснулся теперь уже навеки к его кресту и к его воскресению, вошел в Пасху вечную. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.